Они танцевали азартно, самозабвенно, и был в танце Полины словно бы вызов всему свету и вместе с тем забвение всего света. Аленка танцевала с Лукавинкой, форся легкости своей фигурки, ладным аэрофлотским своим костюмчиком, а Поля будто отводила душу, будто жила в эти мгновения где-то внутри себя и только это чувствовала: руки свои, плечи, молодые ноги в капрончике. «Во дают!» — слышал Гурьянов рядом с собой. «Да, такое бы! Жми, Полина!» Фенька глядел на свою Аленку, а Митя... Он видел блестящие Полины глаза, летящие в танце волосы. Неожиданно она глянула на него коротко, почти вскользь, но все же на какой-то миг ее глаза выделили Гурьянова из всех остальных и обожгли. Он сидел в кабине своей полуторки прямо напротив входа в клуб, как в засаде, ждал. Из клуба выходили люди, держа под мышкой завернутые в газету туфли, зябко ежились и торопливо расходились парами. Холодно было, -40. От дыхания на ресницах тут же образовалась опушка и зинья. А в кабине у Мити ничего, тепло. Мотор включенный, печка работает. На панели управления белозубо смеется переводная красотка с голыми плечами и распущенными светлыми волосами. Но Митя на нее не глядит, протер запотевшее стекло и опять неотрывно смотрит на дверь клуба. Наконец они вышли. Фенька, Алена, Полина и этот ее жених Степан Прокофьевич. Тоже зябко подняли воротники полушубков. Гурьянов, прищурясь, решительно дал газ, выкатил из засады свою полуторку к тротуару. Предложил с напускной лихостью: «Братцы, сыпьте в кабину!» И распахнул дверцу кабины. «Быстрее, а то тепло выстудите! Алена!» «Ой, вот спасибо!» Алена обрадованно нырнула в кабину. Полина тоже. И только теперь спохватили, что больше в кабине никто не поместится. Алена сказала: «Ой, а как же!» А женихи пешком пробегут. Перегнувшись через колени Аленки и Полины, Митя достал дверцу кабины, усмехнулся Феньке. «Пока!» «Может, нам в кузов?» — сказал Фенька. «Вы там дуба дадите, ты что? Довезу я их целыми, не бойся!» И захлопнул дверцу, дал газ. Несколько оторопевший Фенька и Степан Прокофьевич остались стоять на заледенелом деревянном тротуаре, а Алена сказала в кабине: «Ой, не гоните так, темно же!» Гурьянов уже и сам понял, что теперь, когда главный он выиграл, можно и не гнать машин. Он сбавил газ, искоса посмотрел на Аленку и Полину. Обе сидели напряженные от неловкости, от только что случившегося небольшого предательства. И чтобы снять эту неловкость, Гурьянов расхохотался. Он вел машину и хохотал, словно вся эта история была смешнее анекдота, и даже сквозь смех показывал им в лицах, как это все произошло. А Фенька... И он вытягивал лицо, показывая, как оторопел Фенька. Он хохотал, и, поглядывая на него, заулыбались, а потом тоже расхохотались Алена и Полина. И теперь в кабине стало не только тепло, но и уютно, свободно. «Только мне на тот берег, в общежитие», — сказала Алена, — «а Поле в магазин». «Я знаю». Алена с удивлением взглянула на него, потом с недоумением на Полину. Но и Гурьянов, и Полина даже не смотрели друг на друга, а только вперед за ветровое стекло. Полин магазин возник впереди, из темноты, по ходу машины. Дежурная лампочка освещала ненецкую вывеску «Лапка» и висячий замок на двери, а с другого торца был вход на жилую половину, в Полину комнату.